Глава 5. Энди и Джо Палатазин сидели на своих обычных местах в реформированной венгерской церкви на Меллеров-авеню, всего в нескольких кварталах от их дома. Она сжимала его ладонь, чувствуя, что мысли мужа где-то далеко. Он, улыбаясь, делал вид, что слушает священника, но мысли его разделялись между двумя черными заботами — тараканом, присутствие которого в городе было теперь так же трудно доказать или опровергнуть, как и присутствие призрака в доме, и последними событиями на Голливудском мемориальном кладбище. Фоторобот человека, который пытался заманить в машину Эмми Халсет, был напечатан, размножен и роздан детективам и агентам в штатском, чтобы они могли использовать его в разговорах с людьми на улицах. Конечно, этот человек мог быть и не тараканом, а просто парнем, которому хотелось поразвлечься за свои денежки. Но это была зацепка, которую нельзя было просто так отбросить. Все труды Брашер привели к тому, что был обнаружен владелец темно-голубого «Фольксвагена», но его внешность оказалась совершенно противоположной внешности того человека, которого описала проститутка. Палатазин приставил к нему агента, чтобы на всякий случай следить за его действиями. Вторая проблема вызывала у него больше беспокойства. На пути в церковь он проехал мимо кладбища и увидел, как сторож, Кельсон, отпирает ворота утренним воскресным посетителям. «Значит, это был всего лишь акт бессмысленного вандализма и ничего больше». Палатазин очень надеялся, что так оно и было. Другое предположение, которое затаилось в глубине его сознания, способно было свести с ума.